гуру. Вас распинают психически на кресте несовершенств человеческих. Их распинали без исключения всех, всех, кто осмеливался свету служить, еще более мучительно и жестоко. Время распятий не кончилось. Жестокость и бессердечие человеческое не имеют границ.